Крис Картер. Охотник. Глава первая. «Да вы издеваетесь!» — сказал детектив Скотт Уилсон из отдела по расследованию грабежей и убийств полиции Лос-Анджелеса, как будто только что услышал самую неуместную шутку в своей жизни. Он стоял в кабинете капитана Уильяма Болтера и с недоумением смотрел на лист бумаги, который тот только что протянул ему. «Вы серьезно сбрасываете на меня дело о самоубийстве, капитан?» — спросил он, все еще не веря своим глазам. Капитану Болтеру было немного за 50, но выглядел он лет на 10 моложе. Высокий, широкоплечий, сидеющими на густыми волосами и внушительными усами. Он был человеком, которого уважали и не спешили перебивать. Он взглянул на детектива и равнодушно пожал плечами. «И чем ты недоволен?» — сказал он, опускаясь в кресло за своим захламленным рабочим столом. «Я думал, вам всем наоборот нравятся легкие дела». Он кивнул на бумагу в руках Уилсона. «Проще некуда. Женщина перерезала себе вены и умерла у себя в постели. Все очевидно, дело закрыто». По закону штата Калифорния, каждое дело о суициде должно вначале расследоваться как возможное убийство. Это значит, что на место выезжает детектив, проводит стандартную процедуру и исключает насильственную смерть. После этого дело закрывается и архивируется. Все это максимум день-два работы. «Конечно», — кивнул Уилсон, кладя листок обратно на стол. «Обожаю легкие дела. Но самоубийство — это горы бумажной работы, капитан. И все это надо заполнять и сдавать, еще и желательно вчера». Он махнул рукой в сторону общего зала. «У меня на столе 14 открытых дел об убийствах. Я завален выше головы. Я едва нахожу время, чтобы сходить в туалет. А вы хотите, чтобы я убил день-два на то, что какая-то богатая дамочка решила покончить с собой?» «Ну а кто, если не ты?» «Отдай Пересу. Он любит бумажки?» «Перес в больнице. На прошлой неделе подстрелили. Забыл?» Болтер покачал головой. «Прости, дружище, ты единственный, кто остался». В дверь постучали. «Входите», — отозвался капитан. В кабинет вошел молодой человек, лет 25, в темном костюме, который сидел на нем не лучшим образом. Ростом он был около 6 футов, широкими плечами и крепким телосложением. Его лицо, свежее и молодое, излучало спокойствие и уверенность. Взгляд твердый, проницательный, но без дерзости. «А ты еще кто такой?» — прищурился капитан Болтер. Молодой человек вошел, закрыл за собой дверь и подошел к столу. «Роберт Хантер, сэр, я ваш новый детектив», — сказал он и передал капитану подписанные бумаги. «Ошибся этажом, парень», — сказал Уилсон, указывая в сторону выхода. «Здесь отдел грабежей и убийств. Здесь работают серьезные парни. А тебе, наверное, в экономические или в техподдержку. Это 2 этажами ниже». Хантер кивнул. «Спасибо, но я пришел по адресу». Уилсон усмехнулся. «Да ну, ты ведь еще и до бритвы-то не дорос». Хантер не удивился. Он знал, как работают дела в полиции. Офицер должен проработать на улицах минимум 6 лет, прежде чем вообще сможет подать заявку на должность детектива. Потом еще годы, отчеты, рекомендации. И только единицы попадали сюда. Но Хантер был исключением. Еще когда он только пришел в полицию, его целью была работа именно в этом отделе. И в глубине души он гордился тем, как быстро прошел путь, на который у других уходили годы. Капитан вдруг вспомнил. «Точно. Новый детектив. Вундеркинд. Докторская степень по психологии криминального поведения». Отказался от предложения ФБР ради работы в Лос-Анджелесе. Болтер пролистал бумаги. Все было на месте. Резюме действительно впечатляло. «Это не шутка, капитан?» — спросил Уилсон, указывая на Хантера. «Этот смазливый пацан в костюме с распродажи — наш новый напарник?» Хантер нахмурился и посмотрел на свой костюм. Он ему нравился. Это был его лучший и единственный костюм. «Так написано в бумагах», — подтвердил капитан, кладя бумаги на стол. Хантер повернулся к Уилсону. «Роберт Хантер», — повторил он и протянул руку. «Приятно познакомиться, детектив...» Уилсон проигнорировал руку. «Да, уверен, тебе приятно», — буркнул он, продолжая смотреть на капитана. «Мы уже из детских садов набираем? До чего дошли?» Он вдруг заметил на столе тот самый лист бумаги, с которого все началось, и усмехнулся. «Проблема решена», — сказал он, пожав плечами и потянувшись за листком. Капитан ответил тем же. «Почему бы и нет?» Уилсон повернулся к Хантеру. «Детектив Уилсон, можешь звать меня сэр», — сказал он. «Добро пожаловать в отдел убийств, красавчик. Наслаждайся своим первым простым делом. Дальше будет только хуже». Он сделал шаг к двери и остановился. «И да, сделай одолжение. Избавься от этого костюма. Смотрится дешево, как клоун, честное слово». Глава вторая. Квартира находилась на 28-м этаже высотного дома в районе Сайпресс-Парк, рабочем квартале на северо-востоке Лос-Анджелеса. Хантер вышел из душного лифта и оказался в конце длинного коридора с кирпичными стенами, по обеим сторонам которого тянулись двери, всего 24. Яркий свет исходил от ряда ламп дневного света, протянутых по центру потолка. Квартира, которую он искал, была под номером 2813. Примерно посередине коридора, по правой стороне. Перед дверью стоял скучающий полицейский. Хантер с гордостью продемонстрировал ему свой новый, блестящий значок детектива и толкнул дверь. Первое, что он заметил, — это висящая на двери цепочка, точнее, то, что ее крепление было вырвано из стены. Деревянная дверная коробка была вся в трещинах, пол вокруг был усыпан щепками. «Нам пришлось выломать дверь», — пояснил пожилой офицер, стоявший в гостиной. Хантер повернулся к нему. «Офицер Трэвис», — представился полицейский. «Мы с напарником патрулировали всего в квартале отсюда, когда поступил вызов из центрального диспетчерского бюро. Нужно было проверить квартиру потерпевшей. Ее мать, прикованная к инвалидному креслу, не могла связаться с дочерью уже 3 дня. Вроде бы не так уж и много, но дело в том, что та навещала ее каждую неделю, по понедельникам, без исключений. Уже 2 года подряд. Если задерживалась хоть на полчаса, всегда предупреждала. Если бы сломалась машина, позвонила бы. Сегодня днем мать позвонила в участок. Она была буквально на грани паники. Дочь страдала биполярным расстройством, а это, как вы понимаете, усложняет ситуацию». Брови Хантера слегка приподнялись. «В общем, — продолжил Трэвис, — мы пришли, постучали. Тишина. Позвали управляющего. Он открыл нам дверь, но цепочка была на месте. Из квартиры чувствовался слабый запах гниющего мяса. Явно что-то не так. Тогда мы и вышибли дверь. Тело нашли в спальне». Он махнул большим пальцем через плечо. «Ранее попытки суицида были?» — спросил Хантер. «Если и были, в деле об этом ни слова». Хантер кивнул и на несколько секунд окинул взглядом гостиную. Комната была просторной, обставленная недорого, но со вкусом. Черный кожаный диван стоял на краю пушистого черно-красного ковра и был обращен к глянцевому модулю с телевизором в черно-белом оформлении. Рядом стеклянный обеденный стол на 4 персоны с хромированными ножками, комод, сочетающийся с ТВ-модулем, стильная консоль у окна и элегантный книжный шкаф без книг. Вместо них на полках стояли декоративные вазы, стеклянные чаши и подсвечники. Перейдя на другую сторону комнаты, Хантер натянул синие бахилы, надел латексные перчатки, маску и толкнул дверь в спальню. Офицер Трэвис вошел следом. Воздух в спальне был тяжелым, спёртым и пропитанным тошнотворным запахом разлагающегося тела. Взгляд Хантера сразу притянула кровать размера queen size, придвинутая изголовьем к северной стене. На окровавленных простынях лежало обнаженное тело женщины, брюнетки ростом около 165 сантиметров. Согласно данным, переданным ему детективом Уилсоном, жертве было всего 33 года. Ее звали Хелен Уэбстер. Она работала частным дизайнером интерьеров. У комода возле окна стоял судебно-медицинский эксперт и тихо разговаривал по мобильному телефону. Увидев Хантера и офицера, Он быстро завершил звонок. «Вы за дело убийств?» — спросил он с сомнением в голосе. Хантер кивнул и кратко представился. Врач удивился, но сдержал желание спросить, сколько лет этому детективу. Хантер приблизился к кровати, стараясь не наступать в луже засохшей крови, расплывшейся по полу. Шторы на окне слева от кровати были забрызганы кровью, как и обе прикроватные тумбочки. Хантер отметил характер брызг, прежде чем снова перевел взгляд на тело. На коже женщины уже начали появляться пузыри, результат газов, выделяющихся в тканях в процессе разложения. Цвет кожи стал зеленовато-синюшным, но вздутие тела только начиналось. Вместе с несколькими жирными мухами, жужжащими над кроватью, это говорило о том, что смерть наступила как минимум 36 часов назад. Женщина лежала на спине. Ноги вытянуты и сомкнуты. Руки раскинуты в стороны, будто она собиралась обнять кого-то после долгой разлуки. На запястьях по одному глубокому аккуратному разрезу. Оба рассекли основные артерии на предплечьях. «Трупное окоченение уже прошло», — сообщил медэксперт. «По состоянию тела могу сказать, что она мертва не менее 36 часов, но и не более 72. После вскрытия точнее определим время». Хантер кивнул, не отрывая взгляда от тела. «Чем она порезала запястье?» «Вот этим». Врач показал прозрачный пластиковый пакет с уликой. Внутри находился обогрённый кровью строительный нож. «Он лежал на полу, справа от кровати», — уточнил он. Хантер присел, чтобы рассмотреть руки и запястья погибшей. «Её уже фотографировали?» — спросил он. «Можно осмотреть тело?» Доктор кивнул и пожал плечами. «Пожалуйста, я тут уже всё сделал». Хантер осторожно сдвинул засохшую кровь с запястья пальцем и внимательно осмотрел разрезы. «Разрезы глубокие и точные», — заметил доктор. «Даже до вскрытия ясно, что они перерезали и лучевую, и локтевую артерии. Кровопотеря была смертельной. Думаю, она потеряла более 50% крови». Он указал на бурые пятна на полу. «Это вызвало гиповолемический шок и остановку сердца». «Предсмертную записку нашли?» — спросил Хантер. «Пока нет», — ответил офицер Трэвис. Хантер нахмурился, но продолжил осмотр кистей и пальцев. «Сейчас покажу кое-что интересное», — сказал врач, подойдя ближе к телу. Из кармана он достал фонарик и небольшую лупу, а затем двумя пальцами раскрыл веки женщины. «Смотрите». Хантер наклонился. Трэвис подошел за его спиной. Роговицы были мутными, как и следовало ожидать, но на глазных яблоках и веках виднелись крошечные красные точки. Хантер нахмурился. «Петехи». Врач удивленно посмотрел на него. Явно не ожидал, что молодой детектив сразу распознает симптом. «Пате что?» — переспросил Трэвис, пытаясь заглянуть через плечо Хантера. «Петехи», — повторил врач. «Это мелкие кровоизлияния в капиллярах. Они могут появляться где угодно. Но если они есть на глазах и веках, как здесь, почти всегда это связано с нарушением дыхания. Проще говоря, удушение». Хантер выпрямился и стал оглядывать комнату. «Что?» — Трэвис перевел взгляд с врача на Хантера и обратно. «Но вы же только что сказали, что она умерла от кровопотери и остановки сердца. Теперь вы хотите сказать, что ее задушили?» «Не до смерти», — уточнил эксперт. «Она действительно умерла от потери крови из-за порезов, что вызвало сердечную недостаточность. Но вот это...» — он указал на глаза женщины. «Говорит о том, что перед смертью у нее были серьезные проблемы с дыханием». Трэвис прикусил губу и снова посмотрел на Хантера, который в этот момент рассматривал коробку из-под обуви на полу у комода. «Так что вы хотите сказать?» — спросил он с легким недоверием, покачав головой. — Что она сначала пыталась себя задушить, передумала и пошла по плану «Б», перерезала вены? — Нет, — отозвался Хантер, просматривая ящики. — Кто-то другой лишил ее сознания, перекрыв доступ кислорода. Либо задушил, либо использовал подручные средства. А потом инсценировал самоубийство. Он кивнул в сторону тела на кровати. — Это убийство. Глаза офицера расширились от удивления. «Убийство?» Но единственный вход в квартиру — через ту самую дверь. Он снова махнул большим пальцем через плечо. Она была заперта изнутри, помните? Цепочка была на месте. Нам пришлось выбивать дверь. Окна тут не открываются, техника безопасности. Это 28-й этаж, слишком ветрено. Если ее убили, как убийца выбрался? «Вот это мне еще предстоит выяснить», — спокойно ответил Хантер. Трэвис закатил глаза. «Ну, конечно». Хантер без труда прочел у него на лице. «И вот ради этого к нам прислали новичка». Но Трэвис еще не закончил. «И вы, значит, основываете свою версию об убийстве только на этих как их там, пара красных точек в глазах из-за нехватки кислорода? Может, это вообще что-то сексуальная, эротическая асфиксия. Слышали про такое? Некоторые от этого кайф ловят. Якобы усиливает оргазм. Слушайте, я понимаю, вы хотите произвести впечатление на капитана, но, по-моему, это не тот случай, сэр». Последнее слово он произнес с особым нажимом. Хантер знал, что никому ничего не обязан объяснять. Он был главным следователем по этому делу, и это давало ему полное право принимать решения. Но поскольку это было его первое дело в роли детектива РХД, он решил, ради ясности, озвучить свою позицию. «Вы сказали, что предсмертной записки нет, верно?» — произнес он. «Верно», — подтвердил Трэвис. «Вот вам и первая проблема. В 99% случаев самоубийства остается записка. Это идет рука об руку с чувством вины, которое почти всегда сопровождает подобный поступок. Люди хотят объяснить свой выбор, оставить последнее слово. Даже если это всего лишь строчка «Прости, мама, я тебя люблю». Вы сами сказали, что она навещала свою мать-инвалида каждый понедельник, 2 года подряд. Поверьте, она бы хотя бы попыталась объяснить, почему решила уйти из жизни. Трэвис молчал, переваривая услышанное. «Проблема номер 2. Ее ногти», — добавил Хантер. И офицер, и судмедэксперт одновременно взглянули на руки и ноги погибшей. «А что с ними?» — после паузы спросил Трэвис. «Свежий маникюр и педикюр. Сделаны явно профессионально. Не больше 3-4 дней назад», — сказал Хантер, продолжая осматриваться. «Если бы она была настолько в депрессии, что решилась на самоубийство, вряд ли бы она пошла на маникюр или купила бы себе новую пару обуви. Как думаете?» Он указал на коробку у комода. Взгляды офицера и эксперта снова переместились. «В коробке есть чек. Обувь куплена 3 дня назад». Повисла тишина. «А теперь...» — Хантер повернулся к Трэвису. «Нужно, чтобы вы с напарником прошли по квартирам на этом этаже. Опрашивайте всех. Выясните, с кем из соседей она была близка. Видел ли кто-то что-то подозрительное? Вы знаете, как это делается. И еще. Приведите сюда снова управляющего». Трэвис почесал подбородок, кивнул и вышел из квартиры. «Все равно придется объяснить, как убийца выбрался из квартиры с цепочкой на двери», — сказал врач, теперь уже с искренним интересом. «Знаю», — ответил Хантер, доставая мобильный телефон и вызывая команду криминалистов. «Может, они что-то найдут». Из-за изменения цвета кожи, волдырей и начавшегося разложения Хантер понимал, что определить наличие сексуального насилия можно будет только после лабораторных анализов и мазков. Пока что это приходилось отложить. Он вернулся в гостиную, чтобы снова осмотреть входную дверь и замок цепочки. Никаких хитростей. Цепи крепления были из прочного металла, и цепь все еще была защелкнута. Обычный замок не взломан, петли дверные, старые, потемневшие от времени, тоже не тронуты. Кто-то действительно запер эту дверь изнутри. Пора осмотреться. Глава 3. Хантер начал с того, что стал методично перебирать ящики и шкафчики в гостиной. Первым делом он нашел банковские выписки. Они показывали, что Хелен Уэбстер жила вполне неплохо на доходы от своего дизайнерского бизнеса и исправно оплачивала счета. Квартиру, в которой она жила, она арендовала уже 2,5 года. Ни одного просроченного платежа. Но Хантер все равно решил позже уточнить это у арендодателя. Кредит за ее 5-летний Volkswagen Golf был полностью погашен всего несколько месяцев назад. Позже Хантер подтвердил, что машина стояла на парковке у дома и взлома не было. У Хелен была всего одна кредитная карта. Последняя операция, заказ китайской еды на $15.48, произошла 5 дней назад. В общем, финансовых проблем у Хелен Уэбстер явно не было. В другом ящике он нашел открытку ко дню Святого Валентина. На ней было короткое послание. «Моей прекрасной девушке с любовью. Не могу дождаться, когда мы окажемся вместе в постели сегодня ночью». «Очаровательно», — подумал Хантер. Открытка была подписана неким Джейком. День Святого Валентина был 3,5 недели назад. На автоответчике телевизионного модуля было 15 сообщений, 9 из них — от матери Хелен. Тон сообщений постепенно менялся, от легкого беспокойства к панике. 3 оставили потенциальные клиенты, просившие перезвонить и, возможно, назначить встречу. 1 — от подруги по имени Мэри, которая спрашивала, не хочет ли Хелен выпить вечером. 1 — от недовольного клиента, который утверждал, что Хелен не явилась на встречу 2 дня назад и даже не позвонила, чтобы отменить или перенести. Последнее сообщение было от туристического агентства. «Хм», — подумал Хантер. «От бойфренда ни слова». Сумочка Хелен лежала у дивана из кожзама. Внутри ключи от машины, кошелек, водительские права, косметичка и мобильный телефон. Заряда почти не осталось, но включить его все же удалось. Несколько пропущенных вызовов, в основном от матери. Но снова ни одного от Джейка. Хантер заглянул в адресную книгу телефона. Там числился некто Джейк Губо, но без адреса. Он открыл журнал вызовов. За последние 2 недели Джейк звонил 49 раз. И ни разу за последние 3 дня. Интересно. Хантер позвонил в оперативный отдел и запросил досье на мистера Губо. Он перешел к сообщениям. Снова несколько от матери, 1 от Мэри и 1 другой подруги по имени Клаудия. А Джейка Губо — ничего. На черной консоли у окна стояло несколько фоторамок. На многих снимках Хелен с матерью, до инвалидного кресла и после. Хелен была очень красивой женщиной. Почти идеальная кожа, аккуратный нос, маленький рот, высокие скулы, стройная фигура и блестящие черные волосы, не спадавшие чуть ниже плеч. Карие глаза и обаятельная улыбка. Точь-в-точь, как у ее матери. На остальных снимках Хелен улыбается, танцует, отдыхает с подругами. Все женщины. И снова никакого бойфренда. Хантер на миг прикрыл глаза и потер виски. В голове уже начинала вырисовываться версия, но его все еще терзали сомнения. А вдруг он надумывает? Вдруг все это просто желание, чтобы первое дело в отделе убийств оказалось чем-то большим, чем банальное самоубийство? А может, Трэвис был прав? Может, он и правда хочет произвести впечатление на капитана? Он задумался. Нет. Внутренний голос говорил ему, что дело не ограничивается самоубийством. Здесь было что-то большее, и он это чувствовал. А интуиция Хантера еще ни разу его не подводила. Но он и сам понимал, что может смотреть на все с конца. Что если эта Хелен была без ума от Джейка Губо, а тот по каким-то причинам решил порвать с ней? Что если он признался, что влюблен в другую? Это вполне могло спровоцировать тяжелый биполярный эпизод, и в порыве отчаяния она могла покончить с собой. Эта версия все еще оставалась в игре. «Исследуй сцену», — сказал он себе. «Иди за тем, что она тебе говорит». Хантер пока не был готов вызывать мистера Губо на допрос. Квартира могла рассказать ему многое. То же касалось и криминалистов, когда они, наконец, доберутся. Еще он ждал результатов поквартирного опроса и досье на Джейка. Пока что лучшее, что он мог сделать — продолжать осмотр. Оставшись в гостиной, Хантер снова остановился у телевизионного модуля. Что-то в обстановке показалось ему странным. Симметрия нарушена. нахмурился, почесал подбородок, снова нахмурился. Музыкальный центр. Вот оно. Не хватало одного динамика. Хантер проверил кабель на задней панели. Провод от пропавшего динамика все еще был подключен к ресиверу. «Странно», — пробормотал он, но пока оставил это без комментариев и направился обратно в спальню. Хелен, как оказалось, была невероятно организованным человеком. Все ящики аккуратно задвинуты, одежда сложена, каждая вещь на своем месте. То же самое касалось и ванны, примыкающей к спальне. Гардероб был забит. Блузки, брюки, джинсы, пиджаки, обувь, ремни, сумки — все рассортировано и развешано по категориям. Лишь одна черная шелковая блузка соскользнула с вешалки и упала на пару туфель. Хантер закрыл дверцу шкафа и снова повернулся к кровати. Все это выглядело как-то неправильно. Тело Хелен было выложено словно по линейке, ноги вытянуты, руки раскинуты, поза креста. Получалось, что она разрезала себе запястье, легла идеально ровно и просто ждала смерти. На такое нужна невероятная сила воли. Кроме того, самоубийство через перерезание вен — далеко не мгновенная смерть. Во многих случаях, особенно если человек не принял снотворное или алкоголь, в какой-то момент возникает желание все прекратить. Тогда появляются судороги, движения руками, попытки остановить кровотечение, брызги крови повсюду. Хантер видел достаточно фотографий и мест, где люди пытались уйти таким способом. Здесь тоже было много крови, но она была не там, где должна быть. Все на полу или в постели. Само тело Хелен оставалось почти чистым. Это означало, что она не шевелила руками после того, как вскрыла себе вены. И это был второй тревожный момент. Врач уже говорил, порезы были глубокими. Перерезаны и лучевая, и локтевая артерии. В таком случае кровь должна буквально фонтанировать, как из водяного пистолета. Если бы она делала это в лежачем положении, ее руки были бы ближе к телу, вероятно, на груди, запястьями внутрь. Неудобная поза для точного пореза. И уж точно, она была бы вся в крови. А если бы она сделала это стоя или сидя, прежде чем лечь на кровать, струи крови попали бы ей на лицо, волосы, торс. Но тело было чистым. Это не укладывалось ни в одну из логичных схем. Нет, в голове Хантера уже не оставалось сомнений. Это не самоубийство. Все здесь было подстроено. «Где, черт возьми, криминалистическая группа?» — пробормотал он себе под нос. На кухне Хантер открыл холодильник. Ничего испорченного. Срок годности молока еще не истек. Яблоки и груши в вазе на столе выглядели свежими. В сушилке для посуды стояло несколько тарелок, а на столешнице лежала открытая пачка печенья. В одном из шкафов он обнаружил несколько бутылок алкоголя, включая неоткрытую бутылку односолодового шотландского виски «Далвини 1973», выдержанного 29 лет. Хантер замер на секунду. Не потому, что это показалось ему подозрительным. Просто именно такую бутылку он когда-то подарил отцу на Рождество. Последнее совместное Рождество в их жизни. Отец обожал односолодовые виски. Хантер не понимал этой страсти. Для него виски был слишком резким, каким бы элитным он ни был. Отбросив воспоминания, он нажал на педаль большого хромированного мусорного бака возле холодильника, приподнял крышку и нахмурился. Загадка с пропавшим динамиком решилась. Хантер потянулся внутрь и вытащил то, что от него осталось. Маленькая коробочка с деревянным корпусом была полностью разобрана. Твиттер, маленький высокочастотный динамик, остался цел, а вот сабвуфер был разбит вдребезги, словно кто-то хорошенько по нему приложился. «Какого чёрта?» — пробормотал Хантер, поворачивая коробку в руках и рассматривая повреждения. В кармане зазвонил мобильный. Он бросил обломки обратно в мусорное ведро и поднес телефон к уху. «Детектив по борьбе с грабежами и убийствами Роберт Хантер», — сказал он с легкой гордостью. «Какого чёрта ты там творишь, новичок?» Глава 4. Хантер сразу узнал голос капитана Болтера. «Я отправляю тебя на простое, элементарное, закрытое к чертовой матери дело о самоубийстве, а ты, не успев толком появиться на месте, уже объявляешь это убийством первой степени и вызываешь криминалистов?» «Капитан, это дело должно было быть оформлено, запечатано и сдано в архив, а ты уже должен был сидеть здесь и заполнять отчеты. Что, черт возьми, происходит?» Хантер изложил все, что успел выяснить, быстро и по сути. «Подожди-ка», — перебил его капитан, когда тот закончил. «Ты хочешь сказать, что в своем первом деле, которое проще уже некуда, ты решил довериться интуиции?» «Это больше, чем просто ин...» «Нет, это именно интуиция, новичок», — резко оборвал его капитан. Голос стал холодным, жестким. «Даже не вздумай нести мне эту чушь. Если у тебя нет доказательств, это называется интуицией. У тебя есть что-то, что подтверждает твое мнение?» «Пока нет, но...» «Значит, это интуиция. В первом же деле. Одна только мысль об этом заставляет меня чесаться в самых неподходящих местах». «Доказательства будут, капитан», — уверенно ответил Хантер. «Дайте мне час. Может, два. Я что-нибудь найду». Хантер услышал, как капитан тяжело выдохнул в трубку. «Я перечитал твое личное дело, новичок», — сказал Болтер. «И уже понимаю. С тобой у нас будут проблемы, да?» Он не дал Хантеру ответить. «С твоим, цитирую, запредельным IQ и выдающимися результатами в логике ты теперь будешь лезть в каждое дело, чтобы самоутвердиться, так?» «Я просто делаю свою работу, капитан». «А, конечно. А теперь послушай один маленький секрет, который тебе стоит запомнить на всю оставшуюся жизнь, новичок. Ты слушаешь?» «Да, сэр». «Не каждое дело — это чертова загадка сфинкса с семью головами. Понял меня? Большинство преступников — идиоты. 9 убийств из 10 совершаются кем-то, кто был слишком зол, слишком пьян, под кайфом, в ярости, в отчаянии или просто сдвинут, или все вместе. Это не гении преступного мира». Капитан даже не сделал паузы, просто продолжал гнуть свою линию, не давая Хантеру вставить ни слова. «Ты уже в отделе, новичок. Ты уже получил это место. Тебе больше никому ничего не нужно доказывать. Я проверил. Ты самый молодой человек в истории департамента полиции Лос-Анджелеса, который стал детективом отдела расследований. Черт бы тебя побрал, поздравляю! Этого факта уже достаточно, чтобы каждый детектив в этом здании смотрел на тебя как на самодовольного выскочку с замашками гения. Если ты начнешь совать свой высокий IQ и эту чертову докторскую по криминальной психологии в каждое дело, даже в обычное самоубийство, можешь быть уверен, популярным ты здесь не станешь. Понял, к чему я веду?» «Я не пытаюсь никого впечатлить, капитан», — наконец вставил Хантер. «Я ничего не собираюсь никому доказывать. Но здесь не складывается картина самоубийства, не стыкуется, поверьте мне. За исключением одного. Единственная дверь в квартиру была заперта изнутри с цепочкой. Ты это помнишь?» Хантер промолчал. «Мы не в секретных материалах, новичок. Преступники через стены не ходят». «Я это понимаю, капитан». «И скажи мне вот что. Зачем ты вообще пошел в полицию?» Вопрос застал Хантера врасплох. «Простите». «Ты слышал? Почему ты пошел в департамент полиции Лос-Анджелеса?» Хантер понял, что вопрос риторический, и выдал капитану самую банальную отговорку, которая пришла ему в голову. «Чтобы защищать и служить, капитан». «Ну, конечно», — хмыкнул тот. «И это никак не связано с тем, как погиб твой отец, да?» Хантер молчал. «В твоем деле этого нет, но я проверил. Ровно через неделю после его смерти ты подал заявление в академию». Хантер снова не ответил. 2 недели спустя после получения докторской степени по поведенческому анализу преступников и биопсихологии мир Хантера перевернулся. 3,5 года его отец работал охранником в отделении Bank of America на Авалон-бульвар. Во время неудачного ограбления дело перешло в перестрелку в духе Дикого Запада. Его отец получил пулю в грудь. Он пролежал в коме 12 недель. и сердце не выдержало. Преступника так и не поймали. «Злость и жажда мести — тоже мотивация, новичок», — сказал капитан. «Но тебе стоит быть осторожным, если это единственное, что тобой движет. Ты понимаешь, к чему я?» Тишина. «Ты вообще меня слушаешь, новичок?» «Да, капитан». Голос Хантера стал заметно жестче. «Но волноваться не стоит. Если я ошибаюсь в этом деле, завтра первым делом напишу рапорт о переводе. Обещаю. Как вам такое?» Капитан молчал несколько долгих секунд. Перед ним стоял новичок, готовый поставить на кон всю карьеру. Только потому, что он чувствует, что прав. Просто интуиция. И все же капитан вынужден был признать, ему импонировала такая решимость. «Доверяй инстинкту». Этим правилом капитан Болтер руководствовался всю жизнь. И оно еще ни разу не подвело его. Хантер не мог этого видеть, но на лице капитана впервые за разговор появилась едва заметная улыбка. «Ладно, новичок, так уж и быть, дам тебе веревку. Посмотрим, повесишься ты на ней или вытащишь правду наружу». Он повесил трубку. Глава 5. «Вы тут главный детектив?» — спросил сотрудник криминалистики, входя в гостиную и бросив на Хантера слегка подозрительный взгляд. Он был высоким и худощавым, с густыми бакенбардами и внушительными усами. За ним вошел второй агент. Низкий, коренастый, с гладко выбритой головой. Хантер кивнул и быстро представился. Оба внимательно изучили его удостоверение. «Что-то не так?» — спросил Хантер. «Нет, нет», — покачал головой высокий агент. «Просто вы выглядите сильно моложе, чем любой детектив из отдела расследований, с кем нам приходилось работать». «Это уже начинает утомлять», — подумал Хантер. «Я Кит», — сказал высокий, протягивая руку. «А это Мэтт». Он кивнул на напарника. «Это ваше первое дело?» «Первое в этом отделе, да», — ответил Хантер, пожимая руки обоим. «Не уверен, что добро пожаловать здесь уместно», — заметил Кит. «Но добро пожаловать в самый жесткий отдел Лос-Анджелеса. Что у нас тут?» «В спальне», — сказал Хантер и начал излагать все, что ему было известно на данный момент. «Вот в чем вы точно правы», — сказал Кит, подойдя к кровати и изучая позу погибшей. «Это совсем не похоже на самоубийство». Хантер на мгновение прекратил осмотр квартиры, чтобы понаблюдать за работой криминалистов. Те методично проверяли тело, кровать и все вокруг. «Я понимаю, что цвет кожи и ее эластичность уже изменились», — сказал Хантер. «И это затрудняет поиск следов удушения или ссадин. Но вы сможете с помощью ультрафиолета выявить что-то, что укажет на удушение перед смертью?» Мэтт, коренастый агент, кивнул. «Думаю, да. Ее тело пролежало не больше 3 дней. Процесс разложения еще не начался как следует. Как вы, конечно, знаете, после смерти процессы восстановления кожи прекращаются, так что если на теле были синяки, они все еще должны быть заметны. Даже несмотря на изменение цвета кожи, при достаточной мощности ультрафиолет способен их выявить». Он достал из чемоданчика портативную ультрафиолетовую лампу, включил ее, усилил мощность и начал медленно изучать шею жертвы. Через несколько секунд он аккуратно приподнял ее голову, а Кит придержал волосы, открывая затылок. Мэтт направил свет туда. Хантер ждал молча. «Вот и оно!» — наконец сказал Мэтт. «Что-то нашли?» — спросил Хантер, чувствуя, как по телу пробежал ток возбуждения. Мэтт кивнул. «Сейчас покажу». Хантер подошел ближе. «Видите этот длинный темный след вот здесь?» Мэтт указал на участок кожи на затылке. «Вижу», — подтвердил Хантер. «Это результат сильного давления. Кто-то или что-то сильно надавило на заднюю часть шеи». Мэтт аккуратно опустил голову женщины обратно на подушку. «А вот тут», — продолжил он, показывая теперь на переднюю часть шеи, примерно в том месте, где у мужчин находится кадык. «Вторая отметина». Она была овальной формы и куда меньше. Около 1,5 сантиметра в диаметре. В голове Хантера уже сложилась картина. Передний след, вероятнее всего, от большого пальца. Длинный на затылке — от остальных 4. Когда ее душили, нападавший держал руку плотно, не расставляя пальцы. «Скажу сразу», — добавил Кит, — «у того, кто это сделал, были довольно крупные руки. Использовалась только одна. Следов двойного захвата нет». Хантер кивнул. «Но смерть наступила не от удушения», — заметил Мэтт. «Я знаю», — подтвердил Хантер. «Но этого вполне хватило бы, чтобы ее вырубить». «Без сомнений», — сказал Мэтт. «Достаточно несколько секунд давления, и человек теряет сознание». Оставив криминалиста в спальне, Хантер вернулся в гостиную. Спустя несколько минут в квартиру снова вошел офицер Трэвис. «Есть что-нибудь по обходу соседей?» — спросил Хантер. Трэвис достал блокнот и раскрыл его. «Окей. Эта квартира находится между 2811 и 2815. Соседка из 2815, миссис Пирс, говорит, что 3 дня назад слышала громкие крики из этой квартиры. Говорит, что стены тут довольно тонкие. Время? По ее словам, это было довольно поздно, после 10 вечера. Она уверена? Настолько, насколько можно быть уверенной. Сказала, что уже была в постели, а ложится она всегда ровно в 10. Трэвис пожал плечами. «Это точно не были звуки из телевизора?» «Я спросил, она уверена, что нет». Узнала голос Хелен Уэбстер и говорит, что в квартире был кто-то еще. Мужчина. «Стоны? Секс?» «Тоже спросил». Ответила «нет». Это были злые, раздраженные крики с обеих сторон. «А квартира 2811-я?» «Сейчас пустует. По словам миссис Пирс, уже давно». Хантер кивнул. «Кто-нибудь еще слышал или видел что-то?» «Да, но это, возможно, ничего не значит». «Слушаю». «Мистер Грант из 2808 говорит, что видел высокого мужчину, покидающего этаж той же ночью, когда миссис Пирс слышала ссору». «Время?» «Где-то в 12:15. Мистер Грант, на вид профессиональный бодибилдер, возвращался домой после того, как подвез свою девушку. Когда лифт открылся на этом этаже, тот мужчина чуть на него не налетел. По словам Гранта, он явно спешил и выглядел нервным». «Сможет опознать его по фото?» «Сказал, скорее всего, да». «Отличная работа, офицер». В дверь постучали. Хантер открыл. На пороге стоял невысокий плотный мужчина с усами в стиле бандито и аккуратно зачесанными назад волосами с сединой. Хантер машинально подумал, что в сомбреро тот бы выглядел как настоящий мариачи. «Детектив», — сказал Трэвис, подходя к двери, — «это мистер Вальдес, управляющий зданием». Мистер Вальдес протянул руку. «Мигель Вальдес». «Роберт Хантер, спасибо, что поднялись, мистер Вальдес. Можно задать вам несколько вопросов?» «Пожалуйста, зовите меня Мигель». «Хорошо, Мигель. Вы хорошо знали мисс Уэбстер?» Мигель покачал головой из стороны в сторону. «Не сказать, чтобы хорошо. Знал, что она дизайнер интерьеров. Очень красивая и приятная женщина. Всегда здоровалась, когда видела меня или мою жену. И всегда интересовалась моей дочкой. Моей девочке 5 лет, только в детский сад пошла». «Поздравляю», — тепло улыбнулся Хантер. «Спасибо. Но, честно говоря, это все, что я могу рассказать о мисс Уэбстер», — добавил Мигель. «В этом здании 35 этажей, по 24 квартиры на каждом. Людей много, все спешат. И я тоже. Постоянно что-то нужно починить, помыть, перенести. С жильцами видимся на ходу, в лифте, в коридоре, и разговоры короткие, понимаете?» Хантер кивнул. «Но вам стоит поговорить с Рошаной Льюис», — сказал Мигель. «Она живет на 15 этаже, в квартире 1514. Работает косметологом. Они с Хелен были подругами. У Рошаны много клиентов в этом доме, в том числе и моя жена. Знаю, что и Хелен была среди них». 1514, да? Да, все верно. Хантер отметил это про себя. В здании есть консьерж? Нет, к сожалению. Камеры наблюдения? Тоже нет. Вальдес смущенно покачал головой. У нас пока такого нет». «Понятно», — сказал Хантер, глянув на часы. «Спасибо за помощь, Мигель. Возможно, позже мне нужно будет поговорить с вами еще раз». «Без проблем, вы знаете, где меня найти?» Управляющий вышел. В тот же момент в кармане Хантера снова зазвонил телефон. Глава 6. «Детектив Роберт Хантер. Отдел расследований», — ответил он на звонок. «Детектив, это Даниэль Фигероа из оперативного отдела. У меня есть информация по человеку, о котором вы запрашивали данные, но, кажется, у нас нет вашего имейла». «Скорее всего, мне его еще не назначили», — ответил Хантер. И, подумав, добавил. «Хотя у меня даже стола с компьютером пока нет. Просто скажите, что у вас есть». «Хорошо», — сказал Даниэль. «Джей Губо, 35 лет. Проживает в Хоторне, дом 31 по 129 Западной улице. Работает звукорежиссером в заведении под названием «Рустерс» в Вест-Голливуде. Там каждый вечер живая музыка». «Знаю это место», — отозвался Хантер. «Что ж», — продолжил Даниэль, — «за последние 4 года мистер Губо был арестован 5 раз. 2 раза за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и 3 раза за нападение. Одну из бывших девушек он отправил в больницу, за это получил 5 месяцев в исправительной колонии в Ланкастере. Судья, который выносил приговор, отметил еще одно нарушение, и мистер Губо отправится за решетку надолго». «Отличная работа, Даниэль. У нас есть его фото?» Даниэль усмехнулся. «А то, у нас их 5. Последние около года назад». «Секунду». Хантер прикрыл трубку ладонью. «У тебя в патрульной машине есть факс?» — спросил он у Трэвиса. Тот кивнул. «Есть». Хантер вернулся к разговору. «Даниэль, можешь отправить самое свежее фото на машину?» Он взглянул на Трэвиса. Тот беззвучно произнес: 83517. Хантер продиктовал цифры в трубку. «Уже уходит», — отозвался Даниэль. «Спасибо, Даниэль». Хантер отключился. «Новости?» — спросил Трэвис. Хантер быстро пересказал суть. «Так», — сказал он, — «спустись к машине, подожди, пока придет фото Джейка Губо, и вернись в 2808-ю квартиру. Спроси мистера Гранта, может ли он опознать на снимке того, кого видел ночью в понедельник. Я сам спущусь на 15-й этаж. Попытаюсь поговорить с Рошаной Льюис. Вернусь сюда примерно через 30 минут». Глава 7. Дверь квартиры 1514 открыла темнокожая женщина лет 35. Ее волосы, ровные и аккуратно приглаженные утюжком, мягко блестели, видимо, благодаря какому-то ухаживающему средству. На ней был халат нежно-розового цвета и шлепанцы. Ногти на руках и ногах были покрыты ярким лимонно-желтым лаком. Вид у нее был встревоженный. В глубине комнаты играла с куклой маленькая девочка лет 4. «Вы мисс Льюис?» — спросил Хантер. «Рошана Льюис». Она задержала взгляд на нем на несколько секунд, потом кивнула. «Я детектив Роберт Хантер, полиция Лос-Анджелеса». Он предъявил удостоверение. «Вы по поводу Хелен?» — спросила она. «Мигель, управляющий, сказал, что она покончила с собой». В ее голосе звучало недоверие. «Да, это касается мисс Уэбстер», — подтвердил Хантер. Рошана кивнула. «Пожалуйста, проходите». В квартире пахло только что приготовленной едой. Жареный лук, бекон, легкий аромат чеснока и пряностей. Гостиная была маленькой, гораздо меньше, чем у Хелен, и освещалась всего 2 настольными лампами. Их тусклый свет создавал в комнате густые тени. На диван, обращенный к небольшому телевизору, была накинута старая простыня, когда-то ярко-красная, а теперь выцветшая до розоватого оттенка. Единственное кресло тоже было накрыто выгоревшей тканью. «Присаживайтесь», — предложила Рошана, указав на диван, а сама устроилась в кресле. Девочка перестала играть с куклой и подняла глаза на гостя. «Здравствуйте», — сказала она, махнув ручкой. «Привет», — улыбнулся Хантер. «Как вас зовут?» — спросила она. «Меня зовут Роберт, а тебя?» «Я Рошель, а это Ленита», — девочка показала на куклу. «Рошель, солнышко», — — мягко сказала Рошана. — Иди поиграй в своей комнате, ладно? Мамочке нужно поговорить с мистером полицейским. Девочка нахмурилась. — Ну какой же он полицейский, мама? У него нет формы. — Я особый полицейский, Рошель, — подмигнул Хантер, понизив голос до шепота. — Тайный. Глаза Рошель широко распахнулись. — Тайный полицейский? Как круто! Хантер приложил палец к губам. — Только это секрет. Рошель серьезно кивнула, затем нахмурилась. — Мама попала в беду? Хантер рассмеялся. — Нет, Рошель, твоя мама помогает полиции. — О, как круто! А теперь в комнату, милая! — кивнула Рошана на дверь. Девочка скрылась за дверью, шепча что-то о своей кукле. Когда дверь в детскую захлопнулась, Рошана повернулась к Хантеру. — Я не займу у вас много времени, — начал он. — Управляющий, мистер Вальдес, сказал, что вы были знакомы с мисс Уэбстер. — Да, мы знали друг друга, — подтвердила Рошана. — Можно сказать, мы были подругами. Она была моей клиенткой, но мы отлично ладили. Просто не могу поверить, что она могла наложить на себя руки. — Когда вы видели ее в последний раз? — 3 дня назад, в понедельник днем. Она пришла ко мне на стрижку, маникюр и педикюр. Сказала, что на вторник назначена встреча с потенциальным клиентом, вроде как очень состоятельным. Хотела выглядеть на все 100. Так что мысль о самоубийстве... Она покачала головой. Это просто в голове не укладывается. Хантер сделал пометку в блокноте. Она не показалась вам подавленной? Подавленной? Рошана выдохнула. Ни капельки. Я знаю, что у нее бывали перепады настроения без причины. Она говорила, что у нее биполярное расстройство. Но в понедельник она была абсолютно в порядке, живая, разговорчивая, ни намека на тоску или тревогу. Она не говорила, что чего-то боится или кого-то. Рошана на секунду замялась, прикусила нижнюю губу, размышляя. «Немного волновалась из-за бывшего», — наконец сказала она. «Он был ничтожеством, настоящим лузером». «Бывшего?» Хантер сразу напрягся. «Интересно». «Почему она переживала из-за него?» «Она бросила его 2 недели назад, сразу после Дня Святого Валентина, и, по-моему, правильно сделала». «Она не рассказывала, почему?» «Да». Рошана скрестила руки. «Они однажды пошли куда-то, и он снова перебрал. Видимо, он из тех, кто не умеет пить. Напьется и начинает хамить всем подряд. Хелен рассказывала, что они были в каком-то баре на Лонг-Бич». Она встретила там старого знакомого. Они просто болтали. А Джейк, выпив лишнего, взбесился. Толкнул того парня на пол, схватил Хелен и выволок ее из бара, как пещерный человек. Обозвал ее шлюха, грязная сука, и это еще мягко сказано. Она с отвращением покачала головой. «Это случалось раньше?» «Да», — кивнула Рошана. «Перед Валентином уже был скандал. Понимаете, они не так давно начали встречаться, и вы знаете, как это бывает. Вначале все ведут себя идеально, а потом...» «Этап медового месяца», — вставил Хантер. «Именно», — подтвердила она. «А мы, женщины, прекрасно знаем, что он длится от силы 3 месяца. Потом проявляется настоящее лицо. И у Джейка оно было мерзким. Но в любом случае, после той ночи на Лонг-Бич Хелен выгнала его окончательно». Хантер сделал еще одну пометку. «Вы упомянули, что она все же немного переживала из-за него». «Да. После того, как она его бросила, он не переставал названивать. Она говорила, что он звонил по 4-5 раз в день, умолял простить, твердил, что все это алкоголь, ну, вы понимаете, одно и то же. Но Хелен стояла на своем и правильно делала. Ни один мужчина не стоит того, чтобы терпеть такое дерьмо». Рошана поморщилась. «Но вот что ее действительно беспокоило, так это то, что она дала ему ключи от своей квартиры». Хантер тут же записал это. «Я сказал ей, поменяй замки», — продолжила Рошана. Хантер знал, она так и не сделала этого. Он проверял замки у Хелен. Они были старыми, без следов недавней замены. «Он когда-нибудь угрожал ей?» — спросил он. — Если угрожал, она мне не говорила. — Но он псих, Дай ему выпить, и кто знает, на что он способен. Поверьте, я таких знаю». Хантер сделал еще несколько записей, затем закрыл блокнот. «Спасибо вам, мисс Льюис. Вы мне очень помогли». Он поднялся. Рошана пошла его провожать, и когда они проходили мимо кухни, Хантер неожиданно остановился. Что-то привлекло его внимание. Вспышка. Озарение. Мысленный скачок от А до Я за долю секунды. «Что-то не так?» — спросила Рошана. «Все в порядке», — ответил Хантер с легкой улыбкой. Глава 8. На 28 этаже Хантер снова встретился с офицером Трэвисом. «Есть новости?» — спросил он. Трэвис кивнул и протянул Хантеру фотографию, которую по факсу прислали в его патрульную машину. Джей Губо оказался привлекательным мужчиной. Короткие темные волосы, выразительные глаза, сильная линия подбородка с характерной ямочкой, тонкий шрам пересекал правую бровь. «Это он!» — сказал Трэвис. «Мистер Грант его опознал. Сказал, что именно этого человека он видел в ночь на понедельник и особенно запомнил шрам». «Я так и думал», — произнес Хантер и вкратце рассказал Трэвису о разговоре с Рошаной Льюис. «И теперь я знаю, как он это сделал. Знаю, почему дверная цепочка была на месте, когда вы с напарником прибыли на вызов». «Правда?» — удивился Трэвис. «Как?» «Я покажу». Они вернулись в квартиру Хелен Уэбстер. Криминалисты все еще работали в спальне. Они сообщили Хантеру, что уже собрали целый набор из волокон, волос и отпечатков пальцев. Судя по всему, все отпечатки принадлежали двум людям. Одни из них точно принадлежали Хелен. Вторые — человеку с крупными ладонями. Хантер не сомневался, что второй набор отпечатков окажется Джейка Губо. «Ну что?» — начал Трэвис. «Теперь картина более-менее складывается. Бойфренд получает отворот-поворот после Дня Святого Валентина, бесится, названивает жертве, упрашивает о втором шансе. Она вежливо, но твердо говорит «нет». Но он не понимает. И вот в понедельник вечером он решает заглянуть, поговорить по душам. Может, стучала, она его впустила. А может, воспользовался своим ключом. Теперь мы знаем, что он у него был». Хантер слушал и изредка кивал. «Вероятно, он был уже под шофе, когда сюда пришел», — продолжал офицер. «А это только усугубило дело. Началась ссора, громкая. Соседка из 2815-й все слышала». Он указал в сторону квартиры. «Хелен говорит ему, что возвращения не будет. Он срывается, хватает ее за горло. Возможно, не собирался убивать, просто не сдержался. Но она теряет сознание. Он пугается. Понимает, как только она очнется, настучит в полицию. А с его прошлым это будет уже третий страйк. Его упекут надолго». «И тогда он придумывает план», — вставил Хантер. Трэвис кивнул и продолжил. «Он знает, что она страдала биполярным расстройством и периодически впадала в депрессию. Может, даже говорила, что задумывалась о самоубийстве». «Вполне возможно», — согласился Хантер. «Он решает, что инсценировка самоубийства — единственный шанс, особенно если все будет выглядеть так, будто она была одна и заперлась изнутри. Он укладывает ее в постель, раздевает, перерезает вены». «Отличная реконструкция, офицер Трэвис», — похвалил Хантер. «Лучше и не скажешь. Но все равно остается вопрос. Как он выбрался? Как он закрыл дверь на цепочку изнутри?» «Хитро», — ответил Хантер, направляясь обратно в спальню. Хантер вернулся к шкафу Хелен Уэбстер и сдвинул дверцу. «Смотрите, как все у нее аккуратно разложено по полочкам», — указал он. Трэвис кивнул. «А теперь посмотрите сюда». Хантер указал на черную шелковую блузку, лежавшую на паре туфель. «Сначала я подумал, что она просто соскользнула с вешалки. Но если присмотреться, свободных вешалок нет. Значит, одна отсутствует». Трэвис нахмурился. Хантер снял другую блузку и показал вешалку. «Она пользовалась только проволочными». Он вышел в гостиную с вешалкой в руке и показал на стереосистему возле телевизора. «Здесь не хватает одной колонки». «Да, вижу», — кивнул Трэвис. «А теперь вспомните, кем работает Джей Губо. Он звукорежиссер. Думаю, можно смело предположить, что он разбирается в музыкальной аппаратуре. и знает, что у этих колонок магнитные сабвуферы. Трэвис прикусил губу. «А я и не знал». Хантер вышел на кухню, поднял мусорное ведро и принес его в гостиную. «Я нашел вторую колонку здесь», — сказал он. «Полностью разобранную». Он вывалил содержимое ведра на пол. «Сабвуфер вдребезги. Я готов поспорить, если собрать куски магнита как пазл, окажется, что одного куска не хватает». «Сволочь!» — выдохнул Трэвис, начинавший понимать замысел. Хантер надел перчатки, выбрал один из обломков магнита и подошел к комоду у восточной стены. Верхний ящик оказался набит канцелярскими принадлежностями. Сверху лежал тюбик суперклея. «Последний кусочек головоломки», — сказал он, показав клей Трэвису. Он разогнул крючок проволочной вешалки, расправил ее и за полминуты получил длинный жесткий кусок проволоки в форме буквы «Г» с маленьким крючком на конце. Затем аккуратно приклеил кусочек магнита к кончику. «А теперь смотрите». Хантер подошел к входной двери. Придержав металлическое крепление цепочки на стене, он направил проволочный крючок с магнитом на кольцо цепи. Магнит щелкнул и пристал к металлу. Осторожными движениями Хантер подвел цепь к креплению и аккуратно задвинул ее паз до упора. «Он, скорее всего, несколько раз потренировался здесь, прежде чем выйти в коридор», — пояснил он. «Все, что ему нужно было потом, — прикрыть дверь. Щель, которую оставляет защелкнутая цепочка, достаточно велика, чтобы просунуть крючок, нащупать кольцо, зацепить и протянуть цепь обратно. Я уверен, у него не с первого раза получилось, но много времени это не заняло. Потом он просто закрыл дверь, повернул ключ и ушел. И, к счастью для нас, по пути столкнулся с мистером Грантом». «Ловкий ублюдок!» — пробормотал Трэвис, рассматривая самодельное устройство. «Как ты это понял?» «Когда выходил из квартиры мисс Льюис на 15-м этаже», — ответил Хантер. «У нее на холодильнике куча магнитиков». И вдруг все встало на свои места. Трэвис посмотрел на него с уважением. «Прости», — сказал он, протягивая руку. «Прости, что вначале так на тебя наехал. Я позволил внешней картине сбить себя с толку. Все указывало на самоубийство, и я поверил». Хантер пожал руку. «Все в порядке». «Вот почему ты детектив, а я нет», — усмехнулся Трэвис. «Ну и что теперь?» «А теперь получим ордер, арестуем мистера Губо и посмотрим, куда нас это приведет. Я уверен, что часть волос и отпечатков в комнате Хелен — его. Если повезет, даже ДНК. Но даже если нет, с такими, как он, все просто. Как только они оказываются в допросной и видят, что против них есть хоть что-то, их байка начинает разваливаться. Поверь, Трэвис, мы его взяли». Хантер потянулся за телефоном и набрал капитана Болтера. Глава 9. Капитан выслушал доклад Хантера от начала до конца, ни разу не перебив. «Да чтоб меня!» — наконец произнес он. В голосе прозвучала смесь удивления и удовлетворения. «Признаю, был неправ. Похоже, я перед тобой в долгу, новичок». «Не нужно извинений, сэр. Я просто делал свою работу». «Конечно, делал. Но, тем не менее, извини. Ты доказал, что я ошибался. А такое со мной случается очень редко». Хантер промолчал. Из трубки донеслось тихое шелестение переворачиваемых страниц. «Ордер уже оформляется. Скоро будет у тебя», — сказал, наконец, капитан Болтер. «А теперь иди и арестуй этого ублюдка, детектив Хантер». Хантер улыбнулся. Это был первый раз, когда капитан назвал его по званию. Снова шелест страниц. «Когда вернешься в управление, у меня уже есть для тебя следующее дело». «Снова самоубийство, капитан?» — усмехнулся Хантер. «На этот раз нет, детектив». В голосе капитана не было ни тени шутки. «На этот раз посмотрим, насколько ты хорош как охотник». Крис Картер. Охотник. Повесть читал Олег Булдаков.